Вот теперь стало ясно, почему БТР поставили именно на вторую платформу. По сути, и на первый вагон состава после контрольной площадки. Короткая очередь из КПВТ заткнула стрелка моментально. Никто толком и испугаться не успел. Скорее всего, у человека в засаде сдали нервы. Слишком уж с большой дистанции он начал пальбу. Нет бы подпустить на кинжальную дистанцию. Но 10 к 1, что подобного вторжения тут никто не ждал. Максимум готовились к паре машин с учетом того огненного удара в усадище. А тут такое. Дальше все пошло быстро и споро. БТР профилактически продырявил и второй вагон, где могла быть засада. Стрелку перевели, и поезд довольно резво втянулся на станцию. Таиться особого смысла не было. Многострадальной первой оси второй тележки, кстати, опять досталась огненным ударом, сработавшим как раз при прохождении засадного тепловоза. Видимо, расчет был на то, чтобы вывести из строя возможную вторую машину, которую удалось проскочить стрелка. Разумно, но не против поезда. Станция пустовала. Слева, за почти уже оголившимися деревьями, тянулся ряд посеревших домов. Справа раскинулся монастырь. Обширный комплекс, давно уже облезший побелкой, с изящными башенками по углам, и за стен вздымались купола церквей и колокольня с треугольной крышей. Впереди за монастырем тоже виднелись дома. Судя по всему, там, при выезде со станции, дорога и пересекала железку. Поезд на той же малой скорости, но не останавливаясь, прошел станцию до конца. Однозначно для профилактики, чтобы избавиться от других возможных мин, вроде виденных. Потом сдал чуть назад, встав почти напротив монастыря. Быстро выставили охранение, поставили сходни, техника соскользнула на межпутье, для УАЗиков территория вполне проходима, для Шишиги и БТР тем более. Доложили колдуны, малозаметное движение в правой части деревни. В бинокле уточнили. Такое ощущение, что деревня обитаема. Замеченные люди по возрасту и виду вообще на бандитов никак не тянут. Ну а что, вполне может быть. Бандитам тоже надо что-то жрать. Самое то — держать под рукой людей для работы с приусадебным хозяйством. И не сбегут никуда. В лесу дикие звери. Только начали рассредотачиваться, как с колокольни ударил пулемет, судя по звуку. Целились явно в Шишигу, но стрелок по причине отсутствия прицельности был так себе. Фонтанчики земли и щебня выбило в нескольких метрах от машины. БТР, уже укативший в район переезда, коротко огрызнулся из крупнокалиберного. С колокольни только кирпичная крошка полетела. Пулемет замолк. «Самовары, работаем!» — раздался в рации голос Торопова, и уши резануло свистом. Из полувагона с хлопком вышвырнуло на монастырь 3 предмета. И лишь когда рвануло, до меня дошло. «Твою ж мать!» В вагоне разместили минометы, минимум 3 штуки. Может, хранившиеся до поры до времени где-то в загашниках трофеи с воинских частей. Может, самопальные, сделанные умельцами. Судя по всему, гидростроевскими, раскомандует Торопов. Вот и ответ на вопрос, который я себе не так давно задавал. Что-то из тяжелого вооружения однозначно сохранилось. Мин зашвырнули на территорию 2, не меньше, после чего бойцы быстро и умело под прикрытием БТРа и постоянно маневрировавшего дырокола вынесли ворота взрывчаткой, и БТР ворвался внутрь монастыря, сорвав остатки массивных дверей своим бронированным клювом. Я, забравшись на галерею паровоза и вооружившись биноклем, чуть челюсть на ноги не уронил. Настолько все было слажено, и это при том, что колдуны находились в поезде, их не взяли на штурм. А работают, будто много лет тренировались. А хотя чего я хочу? Боевая группа бандитов гоняла не раз. С гидростроевской самообороной взаимодействие есть. Явно же не впервые подобное проделывают. Просто масштаб чуть больше и только. Я тут год с небольшим и 100 пудов не видел всего. Вот есть повод посмотреть. Ребята из боевой группы не только колдунов прессовать умеют. Над монастырем висело серенькое облачное небо. Изнутри вяло постреливали, но так, что называется, без огонька. Значит, большинство территории уже взято под контроль. Скорее всего, бандиты укрылись в помещениях, а стены там наверняка не слабые. Мимо поезда прошел Каращук, махнул мне рукой. «Волков, спускайся, хватит дурью маяться. Бери своих друзей, проверьте дома. Культурно, чай мы и не из деревни приехали. Но и не так, чтобы сразу за стол садиться». Он подал знак, распорядился подбежавшему бойцу найти Ильина. Как выяснилось, Колян был в охранении. И вызвать тех двоих из штаба. Я почти не удивился, когда спустился с галереи паровоза и нос к носу столкнулся с Соколовым и Машей. «Брать ее на проверку домов?» Впрочем, я был практически уверен, что знаю, что ответит Каращук, и не ошибся. «Но вы ее головой дверь-то не открывайте. Говорю же, культурно. Пусть будет в стороне, неподалеку. Глядишь, и ваша шкуру спасет. Вон, дай ей свой электронный телефон, пусть проверяет». «Тонко. А у Маши по глазам видно азарт, ну еще бы. Она чуть ли не полдня в вагоне просидела. Замечательно, что еще сказать. Проверить дома, да еще и присматривать за девчонкой. Конечно, от монастыря до домов 200 метров, но и подставлять ее под шальные пули неохота. Не говоря уж о том, что в домах тоже могут окопаться бандиты. Видимо, у меня это было отлично написано на лице, потому что Каращук хмыкнул и отвернулся. А подошедший Ильин, взяв у Каращука рацию и убрав под сумок аккумуляторный блок, хлопнул меня по плечу. «Не бзди, Волк, никому мы твою Машу не отдадим. Да, тезка Волка?» — уточнил он у Соколова. «Не отдадим!» — машинально повторил пацан, откровенно покраснев. «Вот тоже герой». Маша, многозначительно посмотрев на меня, подошла к Соколову, бесцеремонно взяла его за руку, оказавшись с пацаном практически под руку, и они медленно пошли вдоль путей. Странно, что язык не показала. Явный же протест после того разговора, что был в управе. Верит она ему. А я? А я не знаю. И амулет теплый. Все будет хорошо? Ну, хорошо бы. Мы с Коляном зашагали за сладкой парочкой. «Тезка, ты смотри за движением!» — сказал я, доставая беретту. — Не забывай! — Помню, Сергей Михайлович! — отозвался Соколов. — Надо же, так и называет меня полным именем. Кто ж ты, парень? Просто пацан или шпион Бурденки? Мы прошли линию оцепления. До домов теперь оставалось 100 метров. Они шли вдоль улицы, перпендикулярно пересекающей железную дорогу. Улица могла такой называться весьма условно. Просто маломальски утрамбованная полоса земли. Дома стояли всего по одну ее сторону. Начали с полуразвалившегося барака, скорее всего, бывшего железнодорожного, который стоял слева от уходящей вдаль линии. Впрочем, тут было пусто, дом представлял собой заросшие жухлой травой руины. Со стороны монастыря опять послышались одиночные выстрелы. «Толпой не идем!» — распорядился Колян. «Кто их там знает?» До Маши и Соколова, видимо, наконец-то дошло, что они не на прогулке. Быстренько разбежались, набрав дистанции, пути мы пересекали уже не как скучающие горожане. Первый дом тоже представлял собой развалины. Несколько за ним такие же. Вот очередной был явно жилым. Соколов доложил о движении. И забор цел, участок выкошен, яблони полны яблок. Взглядом показав Маше, чтобы отошла в сторону, Ильин громко постучал в столб забора прикладом автомата. «Хозяева, выходите, проверка!» Дверь синей скрипнула, оттуда осторожно показалась женщина, лет под 50, одетая в какие-то лохмотья. Зыркнула недоверчиво, выходя наружу. За ней выбрались два пацана, лет по 15, не больше. «Это все?» — поинтересовался Колян. Соколов кивнул еще до того, как женщина неохотно ответила «да». «Нормальные», — прокомментировала Маша, вооруженная моим смартфоном. «Город, военная операция против бандитов!» — козырнул, прокомментировав Ильин. «Людей в деревне много?» «Душ 30», — подумав, ответила женщина. Пацаны тем временем смотрели на нас во все глаза. «Половина обычно там, с ними на работах!» Она указала на монастырь, и у меня появилось ощущение падения с высоты. Одно хорошо. Каращук и Ко все правильно рассчитали. Именно монастырь оказался базой. Вот только никто не задумывался, что вместе с бандитами на территории базы могло оказаться 50 гражданских. А разведку на месте после первых выстрелов с той стороны делать никто и не подумал. А скорее, разведка и не планировалась изначально. Все жертвы среди гражданских — допустимые потери. Поэтому и проутюжили территорию монастыря минометами. «А сегодня?» — спросил я и не узнал своего голоса. Губы, казалось, онемели. «Пятерых с утра вроде забрали», — безразлично ответила женщина. Думаю, она все прекрасно понимала, и это безысходность... Все равно, бандиты, городские, какая разница? Жизнь серая и монотонная, как нынешнее небо. — В домах бандиты обычно есть? — деловито уточнил Колян. — Нет, зачем? Они у себя в крепости живут, — пожала плечами крестьянка. — Есть староста или кто у вас главный? — Борисыч, но он сейчас... — показала женщина на монастырь. — Покажите, где еще люди есть? — вдруг спросил Соколов. Женщина, не говоря ни слова, подтолкнула в нашу сторону одного из пацанов, а второго впихнула в дом и сама ушла. «Ужас какой!» — тихо сказала Маша. «Да, отожгли наши!» — покачал головой Колян, уже нахватавшийся нетипичных словечек от провалившихся. «Можно было подождать. Тебя как зовут?» — обратился он к пацану. «Колька!» Тот смотрел прямо, ответил с вызовом. Неробкого десятка пацан. «Тезка, значит? Че такой дерзкий?» «А что мне перед тобой, выгибаться?» Не меняя тона, ответил мальчишка. Оглянулся на Машу, потом на меня. «Самое плохое убьете, мне насрать! Ходить хоть не заставите!» «Маловато ты о смерти думать!» — процедил Ильин. «Че взъелся? Мы тебе пока плохого не сделали!» «А что вы, что эти?» — мотнул мальчишка головой в сторону монастыря. «Вам же, как и им, работники нужны и бабы. Только бить будете!» Колян открыл было рот, но тут до меня дошло. «Что мимоходом сказал пацан? Или я не прав?» «Ну-ка, погоди!» — вмешался я. «Что мы тебя не заставим? Ходить? Это как? Куда?» «Ходить после смерти!» — сказал пацан, как выплюнул. «Эти ангелы смерти говорят, что никто, кроме них, не умеет так делать!» «Бинго!» «Значит, все верно. Действительно, след наших некромантов ведет сюда. Хоть в этом не ошиблись. Заодно и название банды выяснилось. Маша аж рот раскрыла, а вот Колян улыбнулся, тепло и открыто. «Знаешь, тезка, — сказал он, — вот за это тебе спасибо. Значит, мы пришли по адресу. Что, сильно били?» Парнишка промолчал. «Давай пошли, покажешь, где есть люди. Поверь моему слову, если не хотите, никто вас силой никуда не потащит. Мы уедем, живите здесь, сколько влезет». «А если потащит силой, Коль, ты в наших главных уверен?» Просил я приятеля, и оба Коля одновременно повернулись ко мне. В глазах пацана был вопрос, в глазах Ильина огонь. «Тогда, волк, я лично пристрелю того, кто это сделает, и насрать, что будет дальше!» — спокойно сказал богатырь. «Мне этой мясорубки уже хватило. Я не мясник, я боец. Минимум пятерых, выходит, положили ни за что. Это много!» «Надо же! Не ожидал я от приятеля такого подхода. Считал его более хладнокровным. Ошибся, и ведь рад, что ошибся». Глаза пацана удивленно расширились, а смотрит на меня. Эх, зря спросил, но зато приятель точки над ее расставил. «Давай, малой, двигай!» — махнул я пистолетом. «Бить тебя никто не будет. Не за что пока!» — добавил нарочито грубо. «Ты волк?» — вдруг спросил Колька. «Прозвище!» — удивился я. «Что, прозвище ни разу не слышал?» «Да не!» — мотнул головой мальчишка. «Просто промеченного волком вспомнил. Вот тут дом пустует, а в следующем дядя Гриша живет с женой. Они хлеб пекут, вкуснющий!» «Меченый волком? Да, в глухих местах свои байки. И смотри-ка, и хлеб тут пекут. Из чего, интересно? Одни болота кругом, хотя не исключено, что бандиты людей подкармливают. Им работники нужны. Да и девок, небось, возят себе из других мест. Тут вряд ли остались, что называется, неиспользованные». «А что за меченый волком?» — заинтересованно спросила Маша. «Ну да, моя крестница в своем репертуаре». «Бабка Зина говорила!» Со странным выражением сказал мальчик, вроде неохотно и с надеждой. «Что все кончится, когда придет волчья стая, и с ними будет меченый волком». Девчонка удивленно хмыкнула. «Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники». Проверили дом, о котором говорил Колька. Люди выходили неохотно, говорили и немногословно. Действительно, всем давно уже параллельно на происходящее. Какая им разница? Одних убили, другие пришли. В следующих домах то же самое. Смотрят волками, и байки у них тут про волков. Вот где волчий рай, тут не в Волково. И по дороге волков видели. «А волков тут много?» — поинтересовался я. «Нет!» — к моему удивлению ответил Колька. «Я раз всего видел. Тут болото. Мамка говорит, волки на болотах не живут». «Не живут на болотах — так-то логично, но мы же и по дороге волков видели». «Не приходят, потому что чуют некромантов?» «Вполне может быть, звери не любят смерть, а оборотни слушаются. Сложно все. О том, что некроманты могут быть заодно с волчьими стаями, лучше не думать. Змеи вон помогали им, но это могли быть и происки колледжа». «Кто такая бабка Зина?» — спросил Соколов, когда мы пошли к очередному дому. «Знахарка!» — отозвался мальчишка. «Людей лечит. От этих не дождешься. Они ее тоже побаиваются, не трогают, еду приносят. Но старая она совсем». «Ну да, в любой замкнутой общине, оторванной от мира, да еще и в лесах, на болотах, такой человек просто обязан быть. Выжить без него проблематично». Опять грохнул выстрел. Сверху, с дерева, свалилась сбитая пулей ветка. Мальчишка и ухом не повел, а мы аж присели. В следующем доме, по словам мальчишки, именно тут жил староста, произошел инцидент. Вышли двое, один пожилой, второй средних лет. Лица такие же безучастные, как и увиденных раньше. И Соколов сразу сказал: «С младшим что-то не то». «Это Допель», — хладнокровно подтвердила Маша, опуская смартфон. Человек, не говоря ни слова, отпрыгнул в сторону, рванул назад к задворкам дома, и мы с Ильиным выстрелили почти одновременно. Попали, конечно, расстояние мизерное. Человек покатился кувырком и распластался на грядках. И когда мы подошли к нему, тело уже трансформировалось в хорошо мне знакомое, серое и безликое. Второй человек не тронулся с места. «Вот оно что!» — протянул приятель, меланхолично пнув ногой труп. «Точно, как я в том документе читал. Ну-ка, малой!» — поманил он рукой остолбеневшего Кольку. «Подойди, посмотри! Видел такое?» Мальчишка осторожно приблизился. Правда, ближе пары метров не подошел. «Тень, наверное», — предположил он. «Бабка Зина говорила, что тени пожирают души людей». «А раньше видел такое?» — уточнил я. «Не, но говорили, что они есть». «Кто говорил?» «Люди». «Ясно. Население на самом деле тут темное. Ну а как еще может быть, если оно годами варится в собственном соку? Да еще и под давлением бандитов. Не думаю, что банда появилась тут совсем недавно. Явно все крутится лет 5, не меньше. А бандиты давно тут?» «Сколько себя помню», — сказал мальчишка, не отрывая взгляда от мертвого Допеля. Оторвался и посмотрел на меня, на Коляна. А взгляд изменился, уже глядит не как волчонок. Кажется, начал понимать, что сюда пришли как минимум давить нечисть. Пожилой никаких объяснений не дал. Убитый его племянник, сын старосты. Давно ли подменен Допелем, хотя он и слов таких не знал, тоже не мог сказать. «Плохо это», — думал я, шагая дальше. «Люди забиты, им все равно». Маша вон тоже примолкла, понимает. У всех виденных мужиков безразличие, у женщин отсутствие любых эмоций. В детях, а их тут почти нет, еще любопытство, но не более того. Даже тех, кого вели бандиты сегодня, никто больше и не вспомнил. Без приключений осмотрели еще несколько домов, Допелей больше не было. Остался еще один дом, чуть в стороне. Тут же ржавели заросшие рельсы узкоколейки со скелетом платформы на них. Либо лесозаготовки, либо торфяники рядом. «Дом бабы Зины», — сообщил мальчишка. «Больше жилья нет». «А на той стороне?» — спросил Соколов, указывая назад в сторону железной дороги. «А там люди не живут». «Что, посмотрю». Вызвал Ильин в рацию, и когда Каращук отозвался, сообщил. «Все чисто, гражданские, ко всему безразличные. Один Допель минус, остался последний дом. Здешняя знахарка. Потом возвращаемся». Мальчишка смотрел на него, как на шамана. Похоже, бандиты рациями не пользовались. На стук из последнего дома вышла старушка, сухонькая, замотанная в шерстяной платок, так что одни только глаза и видно. Маша молчит, значит, все в порядке. Соколов тоже, хотя на лице молодого колдуна видно сомнение. Наверняка ведь опять нетипичную ауру увидел. Но опознать не может. Ну и правильно, раз бабка здесь на правах знахарки, значит, какая-то сила у нее точно есть. Пусть и неявно выраженная. А вот первые фразы старушки точно никто не ожидал. Посмотрев на нас из своей шерстяной бойницы, знахарка произнесла непривычно чистым голосом. «Чую волков! Пришли волки! Значит, пришла и стая!» Глава 9. 15 октября, воскресенье, вторая половина дня. «Стая, да?» — заинтересованно протянул Ильин странным голосом. «Ну, спасибо за комплимент, бабуль!» И уже нормальным тоном продолжил привычного. «Доброго дня вам! Город, операция против бандитов. Все у вас в порядке? Говорят, вы тут за колдунью?» «Все кончится!» — повторила старушка фразу Кульки. «И мне недолго осталось. Не думала, что сама увижу меченого». «Ясно, бабуля не в себе», — пробормотал приятель себе под нос. Добавил громче. «Помощь вам нужна, продукты, может...» «Ничего не надо, людям помогите», — безразлично ответила знахарка. «Им тяжело теперь будет, жить-то по-новому придется». «Меченый волком — это кто?» — первая не удержалась Маша. Старушка посмотрела на нее так, что девчонка аж попятилась. «Ты знаешь, ты видела, как меня видела, смелая девочка. Тебя в бученицы не успею, жаль». «Что она мелит?» И вдруг до меня дошло, и внутри похолодело. Дикая деревня, несущаяся по ухабам Юркин козелок, и Маша, вдруг увидевшая рядом с собой адскую тварь и волка. И не просто увидевшая, а укусившая его за лапу. Да, мы тогда это списали на эффект дикой деревни и стресс. А если это не стресс? Если это одна из форм той способности Маши, что способна смотреть на несколько мгновений вперед. А если не на несколько мгновений? Способность ведь работает, мы только сегодня утром в этом убедились. «Волк, похоже, она о тебе говорит!» — ухмыльнулся богатырь. «Всю жизнь мечтал!» — буркнул я. «Кусивший кровь древнего мечен волком!» — нараспев сказала знахарка. «Древний ждет, через полутысячу дней придет опять, чтобы продолжить род!» Мальчишка таращился на происходящее так, словно на его глазах вершилась история. Ну да, для него сейчас ожили сказки, которые он, наверное, слышал с детства. Меня вот только это совсем не радует, особенно в таких вот формулировках. Оно ведь как, даже если мы тут и ни при чем, осадочек все равно останется и надолго. Прозвище и то вон как привязалось. Да, на меня тогда попала кровь оборотня, когда брызнула из пробитого глаза. Вкусивший? Не помню, хоть убейте. Может, и в рот попало. Мне было, ну, совсем не до этого. К моменту смерти оборотня я был в полуобмороке и не совсем понимал, сон это или явь. Если со мной что-то не так, почему, вашу мать, это ни разу не отметили наши колдуны, которые чуть ли не через день меня проверяют? Да тот же Соколов. Стоп. Соколов как раз отметил нехарактерную ауру, причем при первой же встрече. В ней было только чувство пробоев или еще что-то. Он же признался, что сам не понимает, что именно видит. Блин, все мысли в кучу. Вот угораздило. — Кто такой древний? — осторожно спросил молодой колдун. — Ты знаешь. Точно так же, как и Маша, ответила старушка. — Ты многое знаешь, даже то, что не видел. И что видел, знаешь. — Ну, спасибо, бабуль, — вздохнул я. — Только этого мне не хватало. — Ты понял, — не меняя тона, сказала знахарка. — Она хоть слышит меня? — Понял, не понял, какая разница. Лучше б сказала, как мне домой попасть. — обозлился я. — В дверь не войти, если нет ключа. Найди ключ, откроешь дверь. И старушка, повернувшись, ушла в дом. Мы так и остались стоять посреди двора. — Что это было сейчас? — первой не выдержала Маша. — Сюрреализм какой-то, — покачал головой я, пытаясь прогнать отрыбь. — Настоящая лесная ведунья, — пробормотал Соколов. — Ну надо же! Мальчишка тот вообще смотрел на нас восхищенно. Уверен, что он не понял ничего, но с его точки зрения, наверное, это смотрелось эффектно. — Ясно, — подытожил Ильин. По лицу богатыря было видно, что ничего ему не ясно. — Ладно, возвращаемся.